Глава 434. Хребет страны. Где-то на северо-западе, в районе подконтрольном военному управлению. Просторная, прямая как стрела дорога вела к высокой горе. На перекрестке остановился внедорожник свирепый дракон с камуфляжной окраской. Внутри скучали без дела двое мужчин в камуфляжных униформах. Водитель достал из кармана пачку сигарет и зажигалку, сказав: «Еще неизвестно, как долго придется ждать. Давай пока покурим». Ха-ха! Сидевший на пассажирском сиденье товарищ тотчас воодушевился. «Эх ты, хитрюга! Прячешь у себя такую годноту!» Водитель передал напарнику сигарету и поднес ему зажигалку. Он как следует затянулся, на лице нарисовалось упоение. Затем он пожаловался. «Как же я измучился! Остальные правила на базе еще более-менее терпимы, но запрещать курить — это уже чересчур. Почему нельзя сделать отдельную курительную комнату?» «Ага!» Его напарник горько вздохнул. «И кто додумался одевать нас в эту одежду? Такие бредовые правила, а выполнять их приходится». Несмотря на эти слова, оба человека не сожалели о своем выборе. «Зато пока выехали на задание, можно покайфовать». Водитель с довольным видом выкурил полсигареты и сказал: «Надеюсь, к нам приедут как можно позже. Хочу выкурить еще две штуки». Его напарник ничего не ответил. Лишь оцепенелым взглядом уставился вперед, словно увидел призрака. У него выпала изо рта сигарета и упала прямо на промежность штанов, но он даже не заметил этого. «В чем дело?» Водитель, почувствовав неладное, тотчас выпрямился и посмотрел в том же направлении, что и напарник. В результате он тоже остолбенел. Было лишь видно, как с неба опустился человеческий силуэт и приземлился прямо перед внедорожником. Цзуи, приземлившись на место, куда указывали координаты, сделал два шага вперед и показал сидевшим в машине людям свое удостоверение. «Здравствуйте, я Цзуи из Джинзянского экстрабюро. Вы ведь приехали встречать меня?» Он показал на пассажира. «Аккуратней с сигаретой». «А!» Мужчина, сидевший на пассажирском сиденье, будто очнувшись ото сна, невольно вскрикнул и начал машинально хлопать по брюкам. А водитель торопливо открыл дверь, выскочил наружу и отдал Цзуи честь. «Здравствуйте, начальник Цзо! Я командир комендантской роты базы CFJ-10, Хаган. По приказу командования прибыл встретить вас». «Здравствуйте, командир Хэ». Цзуи с улыбкой сказал: «Я вам не начальник. Спасибо, что приехали за мной. А теперь в путь». «Есть!» Хаган поспешно вернулся в автомобиль. Сердце стучало так дико, что чуть ли не вырывалось из груди. Хотя Цзуи выглядел дружелюбным, Хаган испытывал перед ним неописуемый трепет. Он и представить себе не мог, что поедет встречать настоящего Супермена. Ему даже показалось, что это сон. И ради такой личности отправили двух пешек. Не слишком ли это грубый прием? Сидя за рулем свирепого дракона, Хаган повез Цзуи к горе. Преодолев строгую проверку на трех постах, внедорожник заехал в тщательно охраняемую горную пещеру. После того, как Цзуи вышел из машины, Хаган немедленно задним ходом покинул пещеру. Следом с грохотом закрылись ворота на входе. «Здравствуйте, консультант Цзо!» В пещере уже ожидало несколько старших офицеров и более 10 технических работников. Во главе них стоял мужчина средних лет с волевыми чертами лица. Он протянул Цзуи обе руки. «Я главнокомандующий базы CFJ-10 Джан Яо. Приветствую вас от лица всех служащих базы». «Спасибо». Цзуи пожал ему руки. Этот главнокомандующий базы являлся экстраординаром, причем экстраординаром класса А. Джан Яо выглядел немного изумленным. «Вы добрались очень быстро. Начальник Тань только недавно сел на самолет и прибудет как минимум через 2 часа». Он не был знаком с Цзуи, но уже видел его фотографии и материалы по делу. Сложно описать чувства, которые Джан Яо испытывал к такой молодой альфе, как Цзуи. «Где F-45?» «Где F-45?» Едва Цзуи перекинулся парой слов Джан Яо, как стоявший рядом морщинистый старик в белом халате нетерпеливо спросил: «Ты что, так и прибыл один? Решил разыграть нас?» Джан Яо с неловким видом поспешил представить. «Консультант Цзо, это главный инженер нашей базы, Цзэн Цзэнхуай, или старшина Цзэн. Он здесь работает вот уже более 30 лет. Под его руководством разрабатывается новая модель истребителей». Было видно, что Джан Яо с большим уважением относится к Цзэн Цзэнхуэю. Цзуи тоже уважал его, потому что знал, что этот старик с склокоченными волосами на голове и в толстых очках для близоруких – настоящий хребет страны и почетная героическая личность. Несмотря на то, что Цзэн Цзэнхуэй не был экстраординаром, он внес такой вклад в развитие страны, что никто с ним не мог сравниться. «Здравствуйте, старейшина Дзен». Цзуи вежливо ответил. «Я уже привез с собой 2 истребителя F-45». «Где?» Цзэн-Цзэн-Хуэй выпучил глаза, с недоверием уставившись на Цзуи, словно последний был мошенником. Цзуи не сразу ответил, а огляделся по сторонам, после чего подошел к пустырю поблизости. Эта база скрывалась глубоко в горе, внутри нее было выкопано достаточно много места. И здесь было довольно безопасно. Цзуи взмахнул рукой, и 2 истребителя мгновенно появились. Перед тем, как эти боевые самолеты были помещены в пространственное кольцо, они находились в режиме полета, но, оказавшись в пространстве кольца, заглохли. Поэтому, когда Цзуи снова извлек их, двигатели уже не работали. В пространственное кольцо нельзя было помещать живые организмы. Все вирусы, бактерии и мелкие насекомые автоматически отторгались кольцом, но предметы, загруженные более крупными живыми существами, невозможно было поместить в кольцо. Поэтому если бы 2 пилота так и не катапультировались, Цзуи не сумел бы засунуть истребители в кольцо. Разве что умертвить обоих пилотов. Вокруг тотчас раздались крики изумления. Все были ошарашены и просто не могли поверить своим глазам. Не только из-за представших взору истребителей F-45, но и из-за того, что Цзуи из воздуха достал эти самые истребители. «Как ты это сделал?» Цзэн-Цзэн-Хуэй, пережив душевное потрясение, возбужденно вцепился в плечо Цзуи. «Как это сделал?» Он 2 раза подряд задал 1 вопрос. Цзуи улыбнулся, ничего не ответив. Он не стал утаивать свой трюк, но не обязан был отвечать на вопрос. Такой артефакт, как пространственное кольцо, обычному человеку будет сложно осмыслить. «Извини!» Цзэн-Цзэн-Хуэй, немного успокоившись, принял раскаивающийся вид. «Я не должен был сомневаться в тебе!» «Ничего страшного». Цзуи улыбнулся. «У меня еще с собой суперкомпьютер. Я тоже поставлю его здесь». Говоря это, он разместил рядом с истребителями взятый из секретной базы Совета Истины суперкомпьютер. Так как все только что лицезрели непостижимый трюк Цзуи, никто теперь не удивился. Суперкомпьютер по сравнению с 2 истребителями F-45 был сущим пустяком. «Ладно». Цзуи обратился к Джан Яо. «Моя задача выполнена. Вам все доставлено. Я должен возвращаться». Джан Яо сильно изумился. «Уже уходите? Начальник Тань еще в пути?» «Все в порядке». Цзуи непринужденно промолвил. «Просто напомните ему, чтобы не забыл перевести деньги».